Глава третья. Бада подхватила меня под руку и улыбнулась. «Не переживай, ты справишься, я верю». Я болезненно скривилась, еще не полностью отошла от неприятной новости, которую огорошил Лиюм после уроков. Показав журнал с ровным строем двоек, преподаватель заявил, что имеет право не допустить меня до экзамена. То есть, если Рик автоматом получил пятерку, у меня автоматом идет неуд. И риск остаться на второй год, и это в небольшой провинциальной академии, позор и цветы на могилу моей гордости. «Как?» – простонала я. «Придумаешь», – оптимистично заявила подруга. «Со мной же возникла идея». «С тобой?» – непонимающе посмотрела на нее и слегка улыбнулась. «Ах, да, я уже на 2 килограмма похудела». Подняла Бада указательный палец вверх. «Если так пойдет дальше, я к экзаменам стану стройнее ковлы. И тогда Итус точно влюбится. Смотри!» Она открыла сумку. «Я ношу с собой розу и вдыхаю аромат каждый час». «Зачем?» – удивилась я, рассматривая цветок в стеклянной банке. «Не знаю, но мне помогает», – безапелляционно заявила подруга и хитро подмигнула. «Лия, может, ты воспользуешься своим даром и очаруешь Трифа?» «Что?» – замерла я и невольно осмотрелась. «Тише ты, это же незаконно!» «К тому же, учителя зачаровать не так просто. Это не булочник и не городовой. Если он почувствует, что я собираюсь сделать, в 2 счета выставит меня из академии. Это же нападение на учителя!» «Не выставит», – отмахнулась Бада. «Элата после каждой двойки на него нападает, так и сыпет проклятиями. И ничего?» «Ты ему тоже на вопросы ответить не можешь», — возразила я. «И ничего, 22 в журнале у тебя нет. Не знаю, что я сделала, но Лиюм явно ко мне неровно дышит». «Точно!» — встрепенулась Бада и вытаращила глаза. «Он влюбился!» «Скажешь тоже!» У меня на мгновение даже настроение улучшилось, рассмеялась и покачала головой. «Какая же ты романтичная!» «А что?» — обиделась подруга. «Вот он и злится, потому что ты на него внимания не обращаешь. Кстати, неплохой вариант. Не старый, весьма привлекательный, а еще богатый!» «Брось!» — отмахнулась я. «Он же учитель, дело явно не в этом». Но подруга продолжала настаивать на своей безумной версии. Слушая, я брела по улочке и задумчиво смотрела под ноги. Как сказать о двойках Розали? То, что меня не допустят до экзамена, это полбеды. Подумаешь, 2-й год. Неприятно, но не смертельно. А вот то, что, возможно, отправят запрос в столичную академию, очень плохо. Сестра приложила немало усилий, чтобы скрыть, куда перевела меня. «Если придет запрос, отчим может узнать, куда мы сбежали», — вздохнула. «Ой, смотри!» — воскликнула Бада и, подпрыгнув, потыкала пальцем в сторону нашей лавочки. «Тот симпатичный городовой, он все еще здесь». «Скорее всего, вернулся», — мягко улыбнулась я. «Скорее всего, он так и не уходил», — хитро хмыкнула Бада и, помахав, попрощалась. «До завтра!» Я приблизилась к мужчине у дверей в лавочку и, поправив рюкзак, спросила. «Ивон, что вы здесь делаете?» «Жду твою сестру», — твердо ответил он и покровительственно посмотрел на витрину. Я заметила, как за стеклом, в совершенно пустой лавочке, сестра делает мне странные знаки, да кивнула городовому. «Понятно». К магазинчику цветов приблизились 2 тетушки, но, заметив сурового городового, который стоял у входа и, скрестив руки, пристально смотрел на них, поспешили прочь. Теперь мне стали понятны отчаянные знаки сестры и отсутствие клиентов. Осторожно дотронулась до рукава кителя. «Можно пройти?» Он не шелохнулся, и пришлось, стащив рюкзак, практически протискиваться мимо неподвижного стража. Сестра тут же вцепилась в меня. «Ты в порядке?» «Конечно», — хмыкнула я и кивнула на Ивона. «И долго он тут статую изображает?» «С тех пор, как ты ушла», — понурилась Розали и тревожно посмотрела на городового. словно подменили человека, был таким милым, как вдруг начал рассыпаться в комплиментах. Но когда один из горожан похвалил мои глаза, как с цепи сорвался, всех выгнал и сказал, что пока не отправлюсь с ним на свидание, никто не войдет и никто не выйдет. Представляешь? С трудом поперхнулась я. В груди возникло нехорошее шевеление, но я придавила совесть и улыбнулась. «Так сходи!» Схватила ее за ладони и жарко проговорила. «Розали, ты активно училась, да и работала, как пчелка, во всем себе отказывала, заслужила много счастья. Сходи, поразвейся, проведи отличный вечер». «Что ты?» — даже испугалась Розали. «На кого лавочку оставлю?» Я улыбнулась и приподняла брови, а сестра помотала головой. «Да ни за что! Чтобы к возвращению обнаружить здесь разгром, а потом потратить ночь, чтобы спасти тобою осчастливленных несчастных? Обещаю!» — подняла я руку и, сжав кулак, отогнула мизинец. «Что буду паинькой! К тому же Ивон распугал всех клиентов! Не думаю, что кто-то придет! Я закрою лавочку в 5 и отправлюсь делать уроки, а ты гуляй, сколько захочешь!» «Вот же!» — пробормотала Розали. «Трабл летающий!» Я усмехнулась, услышав в устах сестры мое любимое ругательство. И, сжав ее ладошки, убедительно добавила. «Ты же сама хочешь на свидание, ну признайся, и вон, тебе нравится!» «Ну, он...» — протянула Розали, щеки ее мило порозовели. «Очаровательный!» — уголки губ опустились. «Но сегодня какой-то странный...» «А мне, наоборот, понравилось», — перебила я сестру. Он проявил свою мужественность, показал, что может быть и другим. Да, приревновал. Но какой мужчина бы остался равнодушным, если бы при нем девушки делали комплименты? «Нормальный», — буркнула Розали. «Глаза мои похвалил старичок, лет 80. А Ивон даже не позволил ему свой букет забрать, за который уже было заплачено». Так и вынес пожилого мужчину вместе с клюкой. Представляешь? С трудом. Вновь хмыкнула я и посмотрела на белую фигуру у дверей с восхищением. Вот бы он так же вынес сэра. «Лия!» — возмущенно вскрикнула Розали. «Что, Лия?» — невинно захлопала я ресницами. «Говорю, отличный мужчина. Прямо хватай и беги». «Что?» — ахнула сестра и приложила руки к горящим щекам. «Что-что?» — проворчала я, подталкивая Розали к жилой части дома. «Хватай сумочку и помаду, да беги на свидание, пока он не передумал». После непродолжительных уговоров мне удалось выставить до нельзя смущенную сестру из лавочки. Привычно строгая Розали была непривычно взволнованной и даже немного напуганной напором поклонника. Но с иным подходом мою Розали от цветов далеко не оттащишь. Я счастливо выдохнула и, полюбовавшись удаляющейся парочкой, закричала. «А вот цветочки кому! Отличные, единичные, пригожие, на волшебные похожие!» Розали обернулась и погрозила мне пальцем. Я показала ей язык и, смеясь, скрылась в лавочке. Тут настроение мое упало. Я снова вспомнила о красивом ряде уточек, так старательно выведенных в журнале «Трифом». Провела ладонью по ароматным соцветиям бархатных пионов и вздохнула. «Может, Бада права, и мне стоит попытаться решить этот вопрос колдовством? Вдруг он не заметит? Я же чуточку-чуточку!» Покрутила в пальцах стебель ветивера. «Сильная вещь! Привлекает и любовь, и денежки!» И все лучшее сразу. Да и от негатива хорошо избавляет, что мне сейчас очень-очень важно. Пригорюнилась и опустила веточку в ведерко. Нет, вдруг сработает не очень, как с Итусом. А если вместо того, чтобы относиться ко мне немного легче, как к Баде, допустим, Трифлиюм действительно набросится на меня? Вздрогнула и схватилась за кулон. Прикосновение к нему действовало не так сильно, как прикосновение к Рику, но все же некоторое успокоение приносило, как тоненькая соломинка, но большего у меня нет. Обиженно посмотрела в окно на проходящую мимо парочку. Вот Розали на свидании, а меня заставила даже не смотреть на классного парня. О том, что выставила сестру из дома едва не силой, я сама предпочла не думать. Раздражение росло. Вот сестра, наверное, сейчас держится с Ивоном за руку. Или они бродят по берегу реки и любуются на блики заходящего солнца. Или застонала и прикрыла глаза. Едят мороженое в том кафе, куда меня водил Рик. Ладно, все равно покупателей нет. Займусь уроками. Поставила рюкзак на прилавок и вывалила учебники. А то сейчас так себя накручу, что пойду искать сестру и силой тащить ее домой. Разобрала тетради, сложила стопочкой. Разумеется, это лишь видимость сопротивления. Уж кто-кто, а я знала свою сестренку. Если Розали не захочет, ее и трабл летающий с места не собьет. Со вздохом открыла учебник по забытому, и на темное дерево прилавка спланировала мятая визитка Рика. Вспомнив, как активно девчонки переписывали его номер, невольно усмехнулась. «Сегодня Фейт наверняка очень злой. А кто останется в хорошем расположении духа, получив десяток звонков, когда с той стороны лишь молчание, максимум взволнованное пыхтение? Так тебе и надо, некромант. Почему надо, не знаю. Все равно нельзя думать о темноглазом красавчике. Но ведь сестра не узнает, о ком я думаю». Смущенно уткнулась в учебник и, поджав губы, с шумом потянула носом в воздух. Вот смотрю на символы, и все кажется простым. Насколько эти знаки могут быть таковыми, конечно. Столько учено, переучено, переписано, разобрано. Но стоит закрыть тетрадкой перевод, и я мгновенно теряюсь, какие символы сами по себе, а какие в паре, а то и тройке, создают совершенно новое значение. Мой мозг отказывался воспринимать это. Голова начинала болеть буквально через 10 минут. Застонав, захлопнула учебник. «У меня никогда не получится. Самое противное, что ни для Трифа Лиюма, ни для первого его ученика Рика Инула эти вертлявые знаки не были загадкой. Остальные в классе перебивались с тройки на редкую четверку. В принципе, на экзамене было достаточно заветного зачет. Но мне и он не светил». Зарылась пальцами в волосы. «И что я сделала учителю, что он так меня не взлюбил? Может, в прошлой жизни разбила его любимую вазу, ночную, об его голову?» Выдохнула и, хлопнув по учебнику, решительно посмотрела на веточку ветивера. «Ну ладно, сам напросился. Руки красивые, а душа так и истекает вредностью. Стоп! Сенс не должен думать о людях плохое. Либо хорошо, либо никак». «Хорошо», — подперла голову ладонью и задумчиво рассматривала прохожих. «Что же в учителе хорошего? Бада говорила, что он хорош собой», — скривилась. «Ну, не знаю. Слишком уж надменен, и эти его губы вечно поджимаются, словно заранее всем недоволен. Вот если бы не кривил так рот, губы смотрелись бы так же чувственно, как у Рика. Глаза темные, словно холодный бездушный агат, блестят, как отполированные. Было бы в них чуть больше жизненного пламени, казались бы такими же манящими омутами, как у Рика. Высокие скулы, кожа алебастровая, волосы. Как же Лиюм и Инул похожи!» Резко поднялась и двинула кулаком по столу. «Так вот в чем дело, эти двое родственники!» «Не братья, конечно, фамилии-то разные, но весьма близкие», — усмехнулась. «Конечно, у Рика будут отличные оценки. Дядя со стороны матери посмотрела на визитку. Так может, Рик не на ту помощь намекал, что я просила? А вдруг он хотел подсказать, как подкатить к невзлюбившему меня учителю? А я так неосторожно отказалась от помощи, и сестра вернется не скоро. Может, быстренько позвонить да уточнить? Попросить совет или уговорить замолвить за меня словечко на семейном ужине? Пусть хоть одну троечку мне поставит, а я договорюсь с Окси, чтобы поднатаскал с забытым. Не знаю как, но и Элату уломаю. Пусть с нами занимается, в конце концов». Схватила визитку и вытащила телефон, как дверь открылась. Звякнул колокольчик, вздрогнула. Сестра вернулась. Но на пороге стоял Рик. Впервые за месяц я посмотрела ему в глаза. И потерялась в них. Телефон выпал из руки, визитка спланировала следом. Фейт усмехнулся и вошел в лавочку. Осмотрелся и проговорил. Слышал выражение «Земля смеется цветами». Повернулся и, заложив руки за спину, посмотрел на меня. Губы Фейта изломились, а в положении его тела я заметила схожесть с позой учителя. Так же стоит Ли Юм, когда ему нравится ответ ученика. А в основном ответ самого Рика. Парень приподнял брови и с интересом уточнил. «Вы поэтому назвали свой магазин «Букет счастья»?» «Ты зачем здесь?» — деревянным голосом спросила я. Он еще раз усмехнулся и, отодвинувшись, снова принялся рассматривать цветы. «Кто-то жестоко подшутил надо мной». Не глядя в мою сторону, холодно проговорил он. «Сотовый не замолкает ни на минуту, а я ждал одного важного звонка и побоялся, что мне попросту не дозвонятся из-за тех неважных, что обрывают мой телефон». Я сглотнула и, начиная дрожать, уточнила. «Ждал важного звонка?» Рик в это время разглядывал пышный шар гортензии. Парень медленно выпрямился и покосился в мою сторону. «Я думал, тебе важно сдать экзамен и продолжить обучение в Академии Иззарда». «Конечно, важно», — испуганно встрепенулась я и тут же добавила. «Вот только что хотела позвонить тебе, но мы не должны общаться». Рик широко улыбнулся. «То есть ты хотела позвонить и промолчать в трубку?» Хитро сощурился и, шагнув к прилавку, обманчиво мягким голосом уточнил. «Так, может, это ты названивала каждую минуту и дышала в трубку?» Он приблизился и положил руки на полированную поверхность. «Нет!» — отчаянно помотала я головой. «Не успела набрать!» — посмотрела на его нависшую надо мной фигуру и нервно сглотнула. Просипела. «Мне нельзя с тобой говорить, Рик!» «А мы и не будем говорить!» Тихо ответил он и медленно наклонился. Сердце мгновенно сбежало и затрепетало где-то в районе пяток, даже щекотно стало. Я нервно хихикнула и застыла. Не отрываясь, смотрела, как приближается лицо Рика. Очень медленно, словно он наслаждался моей агонией, а я не могла ни с места сдвинуться, ни даже что-то вымолвить. Мысли метались, я не успевала их понять. Вспомнила, как Лора рассказывала о своем первом поцелуе, и спина похолодела. Неужели сейчас это случится?